Она сидела на подоконнике и не обернулась, продолжая разглядывать открывающийся вид. Спустя секунду Лорен исчезла. Артур услышал, как она пробурчала: «Я даже не могу хлопнуть дверью». «Что-нибудь не так, Лорен? Оставь меня в покое». Прошла еще минута, и Артур увидел, что Лорен стоит у окна, прислонившись к стеклу и спрятав лицо в ладонях. «Ты плачешь?» «У меня нет слез, как же ты хочешь, чтобы я плакала?» «Ты плачешь, что такое?» «Ничего, абсолютно ничего. Посмотри на меня, Лорен». Она еще раз повторила: «Оставь меня». Медленно приблизившись, он обнял ее и повернул к себе, чтобы увидеть лицо. Лорен опустила голову, он кончиком пальца приподнял ее подбородок. «Что случилось? Они собираются покончить со всем». «Кто собирается покончить и с чем?» «Утром я отправилась в госпиталь, мама была там. Они убедили ее применить эвтаназию». «Что за дикость? Кто кого убедил?» Как и каждое утро, мать Лорен пришла в тот день в мемориальный госпиталь. В изголовье кровати ее ждали трое врачей. Когда она вошла в палату, один из докторов, женщина средних лет, подошла к ней и сказала, что необходимо поговорить. Психолог, которую пригласили специально для этого случая, ухватила миссис Клайн за локоть и предложила сесть. Начались долгие и подробные объяснения, все аргументы которых были призваны убедить согласиться на невозможное. Лорен была всего лишь телом без души. За телом ухаживают, но это стоит огромных денег обществу. Конечно, легче поддерживать любимое существо в состоянии искусственной жизни, чем принять его смерть. Но какова цена? Следует решиться и допустить недопустимое, не испытывая чувства вины. Все было испробовано, никакого предательства нет. Надо набраться мужества признать очевидное. Доктор Кломп особо подчеркнула, что миссис Клайн культивирует в себе чувство зависимости от тела дочери. Миссис Клайн, вырвав руку, затрясла головой в знак категорического отказа. Она не может и не хочет делать ничего подобного. Но минута шла за минутой, и тщательно подобранные аргументы психолога расшатывали чувства, подталкивая к разумному и гуманному решению. Утонченная риторика доказывала, что отказ был бы несправедлив, жесток и для самой Лорен, и для ее близких. Наконец, он был бы проявлением эгоизма. Начало проклевываться сомнение. С большой деликатностью, усиленной еще более убедительными доводами, были произнесены осторожные слова об ответственности, но очень мягко. Место, которое ее дочь занимала в отделении реанимации, лишало другого пациента надежды выжить, лишало другую семью обоснованных надежд. Одно чувство вины подменялось другим, и сомнение набирало силу. Лорен, объятая ужасом, присутствовала при этом и видела, как мало-помалу решимость матери таяла. К концу долгой беседы сопротивление миссис Клайн было сломлено, и она, обливаясь слезами, признала, что доводы врачей справедливы. Она согласилась подумать о возможной эвтаназии дочери. Она поставила единственное условие, скорее это было не условие, а просьба, подождать несколько дней, чтобы быть уверенной. «Сегодня пятница, так что до понедельника не надо ничего делать. Она должна подготовиться сама и подготовить близких». Медики сочувственно закивали, выказывая полное понимание и скрывая глубокое удовлетворение тем, что мать позволила найти им решение проблемы, непреодолимой для всей их науки. Что делать с человеческим существом, если оно не мертво и не живо? Гиппократ не мог предположить, что в один прекрасный день медицина столкнется с такого рода драмами. Врачи вышли из палаты, оставив миссис Клайн наедине с дочерью. Она взяла дочь за руку, уронила голову ей на живот и, рыдая, попросила прощения. «Я больше не могу, моя дорогая, моя маленькая девочка. Я хотела бы быть на твоем месте». Лорен, охваченная смесью страха, печали, отвращения, смотрела на мать с другого угла палаты.